Глава 9. На следующее утро я включила планету животных, чмокнула на прощание генерала Ли и оставила записку для миссис Хулихан, напомнив ей, чтобы она никому не давала номер моего мобильного телефона, кто бы ее ни просил. Я уже взялась за дверную ручку, но затем заставила себя вернуться к блокноту и, оторвав телефонное сообщение вчерашнего дня, засунула страницу в сумочку. Вдруг сегодня тот день, когда я, наконец, осознаю, что посмотреть проблеме в лицо гораздо легче, чем ее не замечать. Может быть? Рич Кобилд, мой подрядчик, стоял руки в боки в саду за домом, к сожалению, не подтянув штаны, которые опасно свисали с его ягодиц, и смотрел на груды кирпичей и кучи строительного мусора, огороженные желтой полицейской лентой. «Доброе утро, мисс Миддлтон!» «Доброе утро, Рич. Не ожидала увидеть вас сегодня. Или я забыла о встрече?» Он покачал головой. «Нет, мэм. Мне просто хотелось узнать, когда я смогу вернуться и закончить работу. Просто я не чувствую, что работа завершена, пока все не сделано так, как надо». Я нахмурилась. «Я не понимаю, почему это место все еще огорожено, но я уточню у детектива Райли и дам вам знать. Но вы все равно выставляете счет моему отцу, и я скажу ему его оплатить». Рич поскреб затылок. «Видите ли, мисс Миддлтон, в этом-то и вся загвоздка. Я уже выставил счет, но когда он не был оплачен, я решил, что вы ждете завершения работы, потому что обычно ваш отец оплачивает счета на той же неделе, когда я их ему подаю». У меня на лбу выступили капельки пота, отчего показалось, что солнце жжет мои плечи еще сильнее. «Может, его потеряли или положили куда-то не туда?» «Я уточню отца, чтобы он заплатил как можно скорее». «Буду очень благодарен. В прошлом месяце мой сын Брайан поступил в Клемсон, и счет за его обучение сильно ударил по нашим финансам. Отлично вас понимаю и прослежу, чтобы вы получили деньги». «Спасибо, мисс Миддлтон. Хорошего вам дня, слышите?» «Вам тоже, Рич». Я собралась уйти, но замешкалась. Он не двинулся с места и, нахмурив брови, смотрел на груды обломков. «Что-нибудь еще?» — спросила я. На миг я подумала, что он меня не слышит, но затем он со странным выражением лица повернулся ко мне. «Вы когда-нибудь слышали, как ребенок плачет, когда вы здесь?» Мне показалось, будто некий вакуум внезапно высосал из моего горла всю влагу. Я сглотнула. «Здесь? Нет, не слышала. Почему вы спрашиваете?» Он снова почесал затылок толстыми грубыми пальцами. «С тех пор, как мы нашли этот ящик с костями, я постоянно это слышу». Он вопросительно посмотрел на меня, словно ожидая, что я ему скажу. Но я молчала, и тогда он продолжил. «Моя жена говорит, что, наверное, это кошка. Я ни разу не видел здесь никаких кошек, только вашего генерала Ли, да нескольких жуков размером с кошку, но ни разу не видел ни одной. Я очень надеюсь, что у меня не едет крыша, или типа того». Я улыбнулась ему. «С вами все в порядке, Рич. В старых домах всегда раздаются скрипы и стоны. Это как будто их голоса. Через некоторое время к этому привыкаешь». «Думаю, да», — сказал он, немного помолчав, и его фальшивая улыбка была точной копией моей собственной. «Спасибо». «Не за что. Я позабочусь о том, чтобы ваш счет был сразу же оплачен». Он отсалютовал мне, коснувшись козырька своей бейсболки. Я вышла из сада. Тот был все так же полон тайн, как и в первый раз, когда я его увидела. Джека я встретила на полпути, когда он шел к дому. Мне всегда было неловко здороваться с ним. Пожать друг другу руки, поцеловать в щеку, обнять, поцеловать в губы. Ничто из вышеперечисленного меня не устраивало. Что было и впрямь странно, учитывая, как мы неким образом сумели зачать ребенка. Будучи человеком взрослым, я открыла сумочку и сделала вид, будто ищу губную помаду, хотя и заметила ее в первый же момент. Я сумела найти ее сразу после того, как я прошла мимо Джека, и высоко подняла ее, как будто никогда раньше не видела. Извини, что опоздала на несколько минут. Надо было поговорить с Ричем Кобилтом о ремонте фундамента. Ты все равно на 10 минут раньше условленного времени. Я учусь. Но мелизмов так много, что иногда я ошибаюсь. Он быстро шагнул мимо меня, распахнул дверь фургона со стороны пассажирского сиденья и помог мне сесть. Да что там? Даже потянулся, чтобы пристегнуть на мне ремень безопасности. Правда, Джек, я не инвалид, но ты сам можешь им стать, если не перестанешь относиться ко мне как к инвалиду. Он на полную мощность сверкнул улыбкой и погладил меня по животу. Бесценный груз. Продолжая улыбаться, он закрыл мою дверь, а сам сел на водительское сиденье. Ты знаешь, как туда добраться? Я вытащила айфон и сложенный лист бумаги. Вчера вечером я погуглила кабинет доктора Уайс и подключила адрес к GPS моего телефона, а заодно на всякий случай сделала распечатку карты. «Кто бы сомневался», — сказал Джек, беря у меня листок и взглянул на него. «А ты уверена, что доктор Уайс лучшая?» Мне стоило титанических усилий не закатить глаза. Мне ее порекомендовала мой постоянный гинеколог, так как она специализируется на беременностях с высоким риском. Джек с тревогой повернулся ко мне. «С высоким риском?» На этот раз я не выдержала и закатила глаза. «Лишь потому, что мне больше 40, и это моя первая беременность». Она осмотрела меня и сказала, что пока что все хорошо и что доктор Уайс, вероятно, сделает мне сегодня УЗИ. «И мы узнаем, девочка это или мальчик?» Я покачала головой. «Еще слишком рано. Кроме того, я не уверена, что хочу знать заранее. Но это дало бы нам время подумать об имени ребенка. Ты хочешь сказать, мы его еще не выбрали? Мне казалось, это будет Джек-младший или Сара». Я не удержалась от улыбки. «О, это только начало моего списка. Я тут подумал, а не продолжить ли нам традицию, которую начала Нола?» «Традицию?» Джек ухмыльнулся. «Нола означает Новый Орлеан, штат Луизиана, ибо там, как она любит объявить первому встречному, ее зачали. А мне подумалось, а не поступить ли нам в том же духе?» Я с ужасом посмотрела на него, не зная, шутит он или нет. «Как ты смотришь на то, если мы назовем малыша Чарльз или Шарлотта?» Он ухмыльнулся от уха до уха. «Можно даже добавить креативы, например, диван или софа или гранит, граните, если будет девочка». У меня, вопреки моей воле, вырвался легкий смешок, скорее похожий на хрюканье. Я толкнула его локтем в руку. «Просто езжай, и все. Мы опаздываем, а я ненавижу опаздывать». «Слушаюсь, мэм», — сказал Джек и, повернув ключ зажигания, отъехал от тротуара. Приехав к врачу, я надеялась, что Джек сядет в комнате ожидания, а я тем временем подойду к стойке регистратуры. Увы, проведя меня через дверь, он бережно сунул мою руку себе под локоть, и мы вместе подошли к стойке. Сидевшей за столом особе было под 30. Яркие светлые волосы и большие голубые глаза, которые как будто стали еще больше, стоило ей увидеть Джека. Мельком взглянув на меня, она переключила на него все свое внимание. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Она даже похлопала ресницами. «Да», — сказала я, встав между Джеком и столом. «У меня на 9 часов назначена встреча с доктором Уайс». Она с разочарованным видом посмотрела на меня. «Ваше имя?» «Мелани Миддлтон». Пробежав глазами список в блокноте, она вычеркнула строчку и протянула мне другой блокнот. «Заполните лицевую и оборотную стороны всех трех бланков и не забудьте подписать оборотную сторону третьего». Я почти дошла до своего стула, когда она вновь окликнула меня. «Миссис Миддлтон, мне понадобится ваш страховой полис». Я вернулась к столу и сунула ей карточку. «Вообще-то я мисс Миддлтон». В ее глазах вспыхнуло нечто вроде проблеска надежды. «Вы не женаты?» Вопрос летел с ее губ, прежде чем она успела закрыть рот. По крайней мере, ей хватило смелости смутиться. «Нет», — ответила я. «Еще нет», — одновременно со мной сказал Джек. Я сердито посмотрела на него, а ее взгляд переместился с меня на Джека и снова на меня. «Я дам вам знать, когда врач будет готова вас осмотреть». Я почти закончила заполнять бланки, когда у меня зазвонил телефон. Блондинка укоризненно посмотрела на меня и указала пальцем на одну из нескольких табличек с просьбой выключить мобильный телефон. Я взглянула, звонила моя мать. Сделав мысленную пометку перезвонить ей, я выключила телефон и сунула его в сумочку, заметив при этом бумажку с номерами телефонов мистера Дрейтона. Ладно, так и быть. Перезвоню ему после разговора с матерью. «Миссис Миддлтон», — позвала из дверного проема сбоку от стола дородная медсестра с седеющими кудрями. «Она мисс», — поправила ее блондинка с ноткой удовлетворения в голосе. «Хорошо», — сказала медсестра, отмечая что-то в карте, которую держала в руке, но ее улыбка не дрогнула. «Пойдемте со мной». Я встала, и Джек тоже встал. «Тебе не обязательно идти со мной, Джек. Я сама». Он слегка побледнел, но тут же скрыл это улыбкой. Положив руку мне на поясницу, он повел меня вперед и сказал: «Это также и мой ребенок Мелли. Я пропустил все это с Нолой, и я не намерен пропустить это снова». Я не была уверена, отчего. То ли из-за его прикосновения, то ли из-за его слов, но мои колени разучились двигаться, однако он был рядом и нежно поддержал меня, когда я споткнулась. Мы подошли к гигантским весам, я остановилась, глядя на них, как антилопа в окружении голодных львов. «Я уверена, что в этом нет необходимости», — сказала я. Медсестра Пегги, судя по нашивке на ее веселой в сердечке пижамке, только улыбнулась. «Я это слышу постоянно, но отслеживать вес на протяжении всей беременности крайне важно. Если хотите, можете снять обувь». «Обещаю, я не буду смотреть», — сказал Джек, глядя в потолок. Я сняла туфли, часы, браслет, ожерелье и серьги и, передав их вместе с сумочкой Джеку, встала на весы. «Только не говорите ничего вслух, хорошо?» Медсестра Пегги кивнула и начала передвигать гирьки. «И не смотри», — напомнила я Джеку. Он поднял три пальца. «Слово скаута». «Ты был бойскаутом?» «Я добрался до младших скаутов, но меня вытурили, когда я поместил на мой автомобиль фотку красотки из плейбоя». Я с прищуром посмотрела на него. «Только не смотри, ладно?» Пегги закончила передвигать гирьки, и я закрыла глаза. Услышав позади себя громкий свист, я спрыгнула с весов. «Джек, ты не должен был смотреть!» Он улыбнулся, и на его щеке появилась ямочка. «Это просто шутка. К тому же ты для меня прекрасна, независимо от твоего веса». Я подождала, когда Пегги скажет. Я уже слышала это раньше. Когда же она этого не сделала, я повернулась к ней и увидела, что она мечтательно смотрит на Джека. «Он ваш хранитель», — сказала она мне громким шепотом. Не глядя на Джека, я забрала у него свои вещи, не в силах говорить. Мой язык как будто распух, и я не смогла сказать ей, что он даже не мой. После того, как я сдала образец мочи, нас провели в смотровую комнату, где Пегги измерила мне кровяное давление, а затем начала закатывать рукав, чтобы взять кровь из вены. Будучи от природы брезгливой, я отвернулась. Джек, не спрашивая, взял меня за другую руку и нежно держал ее в своей, пока Пегги не объявила нам, что закончила. Она лучезарно улыбнулась, и я выдернула руку. «Я должна задать вам несколько вопросов». Она подняла очки для чтения, висевшие на цепочке у нее на шее, и надела их на нос. «Минуточку. Назовите дату вашей последней менструации». Ее ручка застыла над моей карточкой. Я моргнула. «Извините». «Когда у вас была последняя менструация?» Я снова моргнула. «Понятия не имею. Они всегда были нерегулярными, но у меня не было причин следить за ними». Настала ее очередь растерянно заморгать в ответ. «То есть вы не знаете, когда у вас были последние месячные?» Но ведь это реальная помощь при определении даты родов. Джек прочистил горло. Может, я могу помочь? Мы зачали 26 июня, в ее день рождения, когда ей исполнилось 40 лет. Я зажмурилась, готовая в свои 40 лет от стыда провалиться сквозь землю. Лучше, чем ничего. Пегги отложила таблицу, а затем взяла что-то похожее на колесо для выбора цвета для стен с двумя кружками картона в центре, которую можно было крутить в обоих направлениях. «Посмотрим», — сказала она тихо, как будто разговаривала сама с собой. «Это не точная наука, но предположим, что овуляция произошла вот здесь». Она повернула одно колесико и на миг умолкла, чтобы что-то прочитать. Затем подняла на меня взгляд и улыбнулась. «И тогда предполагаемая дата родов будет 23 марта». Мой живот сжало нечто вроде паники. 23 марта? Но ведь это так скоро. Только не подумайте, будто я не в курсе, что беременность длится 9 месяцев. Просто я привыкла откладывать появление на свет моего, нашего, сына или дочери на потом, в далекое будущее, когда у меня будут для этого физические и моральные силы. Но 23 марта... Пегги ободряюще улыбнулась мне. «По крайней мере, вы не будете ходить беременная в жаркую летнюю погоду». Я ее почти не слышала. 23 марта. Джек взял меня за руку, и я не стала ее отдергивать. Медсестра положила мою папку на маленький столик и направилась к двери. «Пойду приглашу доктора Уайтс». Частичка моего прежнего «я», та, что жаждала контроля и порядка, двух вещей, которые явно отсутствовали в моей жизни в последние несколько месяцев, всплыла на поверхность, и я вновь принялась думать о привычных для меня категориях электронных таблиц и календарей. «Когда мне составить план родов?» Я прочла о нем в одной из книг, которую купил для меня Джек, а после того, как я выслушала рассказ Софи о естественных родах, изложить мой план на бумаге внезапно стало для меня задачей номер один. Я очень боялась упустить время, особенно теперь, когда поняла, что его у меня так мало. Я хочу, чтобы мне как можно раньше сделали эпидуральную анестезию. Может, даже уже на 8 месяце. Судя по усталому выражению лица Пегги, я сделала вывод, что она уже наслушалась таких разговоров. «Я уверена, что доктор Уайс обсудит с вами все это. У вас в запасе еще много времени. И я хотела бы во время родов быть без сознания, если это все еще практикуют». Улыбка Пегги становилась все тоньше. «Вы можете обсудить свои проблемы с доктором Уайс, а пока наденьте этот халат. Он распахивается спереди. И снимите всю вашу одежду. Когда будете готовы, нажмите вот эту кнопку». Она указала на квадратную кнопку на стене рядом со смотровым столом. Медсестра шагнула к двери, а я посмотрела на Джека. «Ты можешь подождать снаружи, пока я переоденусь?» «Ты серьезно, Мэль? Можно подумать, я никогда не видел тебя голой!» Мое лицо вспыхнуло, а медсестра Пегги, прежде чем захлопнуть за собой дверь, подавила смешок. Я заставила Джека повернуться спиной, а сама надела халат цвета морской волны, заняла положение на смотровом столе, скромно прикрывшись одеялом, и нажала на кнопку. Буквально через пару минут в комнату вошла статная женщина с темно-русыми волосами, зачесанными в шикарный шиньон и в белом халате. Если бы не этот халат и стетоскоп на шее, я бы приняла ее за модель, которая заблудилась на фотосессии. Мне было стыдно признаться, но я испытала облегчение от того, что Джек, похоже, этого не заметил. Она протянула мне руку и улыбнулась. Ее зубы были безупречными. «Я доктор Даяна Уайс». Мы с Джеком представились и обменялись с ней рукопожатием. Я изо всех сил пыталась втянуть живот, чтобы не выглядеть рядом с чудо-женщиной, слишком похожей на тролля, особенно в присутствии Джека. «Итак», — сказала она, сцепив руки, и шагнула к смотровому столу. Давайте посмотрим, что тут у нас. Я взглянула на Джека, полагая, что сейчас для него настал подходящий момент уйти, но нет. Этот нахал расположился на стуле и даже подался вперед, словно студент-медик на своем первом вскрытии. Покорившись судьбе, я уставилась в потолок, а доктор Уайс тем временем осмотрела меня, начиная с груди и вниз до живота. Она мягко давила на небольшую выпуклость, перемещая руки в разные точки, а затем как будто выполнила тремя пальцами некое измерение. Наконец она выпрямилась и, слегка нахмурив брови, посмотрела на мою карту. «Немного великовато для всего 12 недель. Посмотрим, что покажет УЗИ». Она ободряюще улыбнулась Джеку и мне. Я улыбнулась в ответ лишь потому, что уже привыкла слышать, что стала слишком толстой. «Я сейчас включу кардиомонитор, чтобы услышать сердцебиение плода», — сказала она, закончив осмотр. Затем доктор Уайс установила небольшую машину, похожую на транзисторный радиоприемник, включила ее и намазала мне живот подогретым гелем. Взяв руки, похожие на палочку щуп, она начала водить им по моему животу, останавливаясь всякий раз, когда из динамика раздавался приглушенный стук. Тук-тук. Джек стоял рядом со мной, его рука почему-то вновь держала мою руку, и мы оба глупо улыбались доктору. «Это ребенок?» — спросил Джек сдавленным голосом. «Да». Доктор Уайс поводила щупом взад и вперед, и глухой звук становился то тише, то громче. Она нахмурилась, и на ее переносице образовалась крошечная морщинка. Затем она вновь принялась водить щупом по моему животу, то и дело останавливая руку в одних и тех же местах. «Что-то не так?» — спросила я громче обычного. Джек сжал мою руку. Доктор одарила нас обоих еще одной обнадеживающей улыбкой. Мне же подумалось, что она явно практикуется перед зеркалом. «Ребенок выглядит здоровым. Посмотрим, что нам покажет УЗИ». Она подошла в угол комнаты, где стоял мобильный ультразвуковой аппарат, и подкатила его к смотровому столу. У аппарата были клавиатура и экран, который доктор Уайс держала повернутым к себе, и щуп по размеру больше, чем тот, которым она проверяла сердцебиение плода. Нанеся мне на кожу еще немного теплого лубриканта, она принялась водить щупом по моему животу, останавливаясь на тех же точках, что и раньше. Несколько минут доктор Уайс ничего не говорила, лишь водила щупом по моему животу и что-то печатала на клавиатуре. Я поймала себя на том, что затаила дыхание, гадая, станет ли она снова хмуриться. Как же я ко всему этому не готова? Я вцепилась в руку Джека, как будто он связывал меня с землей, что одновременно тревожило и успокаивало. «Вы хотите увидеть своего ребенка?» — спросила она, поворачивая к нам экран монитора. Мы с Джеком как единое целое подались вперед. Ребенок был таким крошечным, но уже человеком, с бьющимся сердцем, ручками и ножками. Наш ребенок, мой и Джека. Мое сердце как будто расширилось, приглушая воспоминания и затуманивая мои прежние убеждения. «Это мой сын», — сказал Джек с широкой улыбкой. «И он уже похож на своего отца». Его слова прорвались сквозь туман, пролив на мой бред яркий свет. Я растерянно заморгала, глядя на Джека, и вновь увидела перед собой красивого, обаятельного нахала, который однажды разбил мне сердце и, похоже, грозил вот-вот сделать это снова. «Вообще-то это ножка, мистер Тренхольм. Определять пол ребенка еще слишком рано», — мягко сказала доктор Уайс, разворачивая экран так, чтобы его могла видеть только она, и переместила щуп на другую сторону моего живота. «Что вы делаете?» — спросила я, наблюдая, как между ее бровями вновь образовалась морщинка. «Мне показалось, что я слышу что-то еще, и просто хочу убедиться». «Убедиться в чем?» — спросила я. Моя кожа внезапно похолодела под смазкой, а внутри от внезапного холода все застыло. Доктор ответила сразу, но продолжила водить щупом вверх и вниз по моему животу. Внезапно она остановилась, затем вновь пробежала пальцами по клавиатуре. «Ну что ж», — медленно в растяжку произнесла она. «Можно конкретней?» — спросил Джек незнакомым мне тоном. Я тотчас вспомнила, что когда-то он служил в армии, и его как солдата учили преодолевать кризисные ситуации и уничтожать врага. Я закрыла глаза, ожидая, когда доктор Уайс заговорит снова. Джек был рядом со мной, и я мысленно приготовилась к худшему. «Что ж», — повторила доктор Уайс, — «похоже, здесь есть еще один ребенок». Она повернула экран, и мы с Джеком уставились на еще один живой комочек, чье сердце билось в жидком мире внутри меня. «Что вы имеете в виду?» — в унисон спросили мы с Джеком. Доктор Уайс улыбнулась нам. «Поздравляю, у вас близнецы».